Глава третья. Остаток дня прошел для Пьемура куда менее радужно. По приказу Дерцана он перенес свои пожитки из спальни старших шкалеров в резиденцию барабанщиков. Четыре комнаты, примыкающие к вышке и находящиеся на отшибе от остальных помещений цеха. Спальня шкалеров оказалась довольно тесной и стала еще теснее, когда в ней поставили лишнюю койку для Пьемура. Комнаты подмастерьев были едва ли просторнее, да и сам мастер Алладкей довольствовался крохотной комнатушкой, правда отдельной. Самая большая комната была одновременно учебным классом и гостиной. Позади, за узким коридорчиком, находилась барабанная, где размещались огромные сигнальные барабаны. Их отполированные металлические бока мягко сияли в лучах заходящего солнца. Рядом стояло несколько табуретов для дежурного барабанщика, небольшой столик, чтобы записывать сообщения, и сундучок, который стал для Пьемура вечным проклятием. В нем хранились пасты и суконки, служившие для того, чтобы поддерживать ослепительный блеск барабанов. Дерцан с нескрываемым злорадством сообщил Пьемуру, что за внешний вид барабанов по обычаю отвечает новенький. На барабанной вышке всегда кто-то находился, за исключением пустого времени, 4 часов, приходящихся на самую глубокую ночь, когда на восточной половине материка все еще спали, а на западной только собирались ложиться. Пьемур поинтересовался, что случится, если срочное сообщение придет глухой ночью, и получил сухой ответ. Большинство барабанщиков так настроены на прием сообщения, что даже в закрытом помещении чутко улавливают вибрацию воздуха и немедленно просыпаются. За годы ученичества Пьемур прилежно затвердил наизусть опознавательные знаки главных холдов и цехов и сигналы тревоги – падение, пожар, смерть, вопрос, ответ, на помощь, да и нет. И несколько ходовых фраз. Но когда Дерцан впервые показал ему пухлый том, содержавший барабанные сигналы, которые ему предстояло заучить, а впоследствии уметь исполнять, Пьемур в душе страстно возжелал, чтобы голос у него установился еще до наступления зимы. Безжалостный подмастерье вручил ему длиннющий список наиболее употребительных сигналов, которые следовало выучить к завтрашнему дню, и велел упражняться на специальной тренировочной колодке. Поутру Пьемур под диктовку Дерцана записывал вызубренные накануне знаки. Он чуть не подпрыгнул от радости, когда появилась Минолли. Но девушка на него даже не взглянула. «Мне нужен гонец. Можно похитить у тебя Пьемура?» «Ну, конечно», — ничуть не удивившись, ответил Дерцан. Лично доставлять послание тоже входило в обязанности учеников-барабанщика. «Только в дороге пусть повторяет урок, а вернется, я проверю». Пьемур внутренне ликовал, предвкушая временную передышку, но, помня о Дерцане, продолжал удерживать в уме на лице постное выражение. «Ты вчера получил у Сильвины снаряжение для верховой езды?» — с непроницаемым лицом спросила Минолли. «Тогда переодевайся», — велела она, дождавшись его кивка, и жестом дала понять, чтобы он поторапливался. Когда он вернулся, девушка оживленно болтала с Дерцаном, но сразу прервала разговор и вышла, сделав Пьемуру знак идти следом. Стремительно сбежав с лестницы, она спросила мальчика: «Так, говоришь, тебе приходилось ездить верхом?» «А то нет! Ведь ты же отлично знаешь, что я вырос на ферме!» Пьемур не скрывал обиды. «Но это не обязательно значит, что ты ездил верхом. Сколько раз можно повторять?» «Ну что ж, тебе представляется случай доказать свое умение», — сказала девушка с тонкой улыбкой. Они уже вышли из подарки и пересекли просторный ярмарочный луг, раскинувшийся перед домом орфистов. Слева громоздился утес Форт-Холда. К его подножью жались ряды домишек. На сигнальных высотах Холда застыл коричневый дракон. На фоне утреннего неба он выглядел еще огромнее. Расправив левое крыло, он подставил его всаднику, который заботливо осматривал нижнюю поверхность. Пьемур, как всегда, ощутил прилив благоговения перед крылатым великаном. Благоговение, которое только усиливалось от присутствия красотки, королевы Файров, восседавшей у Минолли на плече. Красотка наблюдала, как кувыркается в воздухе остальная стая. Подняв голову, Минолли с улыбкой взглянула на своих резвящихся питомцев и сообщила им, что собирается прокатиться верхом. Не желают ли они ее сопровождать? Ответом послужило радостное чириканье и головокружительные пируэты. Красотка, ласково воркуя, потерлась треугольной головкой о щеку девушки. Ее фасетчатые глаза радостно вспыхнули ярко-голубым пламенем. Пьемур с завистью наблюдал это проявление любви и нежности. Ему хотелось спросить о цели поездки, но он угрюмо молчал. Они зашагали по направлению к огромным пещерам, вырубленным в толще утеса и служившим приютом для скота, домашней птицы и верховых скакунов. У входа их с улыбкой приветствовал смотритель стад. Файры влетели внутрь и расселись на странных балках, поддерживающих свод пещеры. Они были изготовлены в древности, а как и из какого материала, теперь уже никто не знал. «Снова в дорогу, Минолли?» «Снова?» «Да», — слегка поморщившись, ответила девушка. «Скажи, Банак, можно будет запрячь скакуна и для Пьемура? Я бы предпочла, чтобы он ехал верхом сам, а мне не пришлось тащить скакуна в поводу». «Отчего ж не запрячь?» Смотритель провел их в закуток, где хранились седла и сбруя. Окинув взглядом мальчика, он выбрал для него седло и упряжь. Потом вручил Минолли ее снаряжение и повел их по проходу мимо открытых стойл. «Твой, Минолли, третий от конца». «Посмотрим, справится ли Пьемур», — заметила девушка. Банак с улыбкой передал вещи мальчику. С уверенным видом, плохо соответствующим его душевному состоянию, Пьемур пощелкал языком. Ему смутно помнилось, что именно так успокаивают скакунов. Эти звери не отличаются особой сообразительностью и реагируют на ограниченный набор звуков и понуканий, но свое нехитрое дело выполняют исправно. Да и красотой они тоже не блещут. Длинношеи, головастые, поджарые, с длинными мускулистыми конечностями. Мех на них висит жесткими космами, а масть может быть любой, от грязно-белой до темно-бурой. Конечно, они все же поизящнее быков, но сравнивать их с драконами или файрами никому даже в голову не придет. Пьемуру предназначался грязно-бурый зверюга. Мальчик набросил ему на шею уздечку и, зажав пальцами ноздри, заставил скакуна открыть рот, чтобы продеть железный мундштук. Потом, схватив за ухо, быстро надел недоуздок. Скакун фыркнул, как будто удивляясь бесцеремонному обращению. Но еще больше удивился сам Пьемур. Надо же, оказывается, он не забыл эти маленькие хитрости. Он услышал, как Банак у него за спиной одобрительно хмыкнул. Мальчик приладил седло и подтянул подпругу, надеясь, что в пути она не подведет. Отвязав животное, он вывел его в проход и увидел, что Минолли уже дожидается его, держа за узду скакуна покрупнее. Девушка придирчиво проверила, как он справился с упряжью. «А он у тебя молодцом!» — похвалил Банак и, махнув им рукой, направился вглубь пещеры по своим делам. Давненько Пьемуру не приходилось садиться на скакуна. К счастью, ему досталась смирная скотина с ровной рысью, и он довольно уверенно тронулся вслед за Минолли вниз по восточной дороге. Езда на скакуне требовала определенного навыка, но Пьемур поймал себя на том, что, почти не задумываясь, принял правильную позу. Перенеся вес, на одну ягодицу он вытянул левую ногу вперед, насколько позволяло стремя, а правую, согнутую в колене, плотно прижал к боку животного. В дороге полагалось время от времени менять положение ног. А Минолли отлично держится в седле, если учесть, что выросла она в морском холде, отметил про себя Пьемур. Видать, немало упражнялась. Всю дорогу Пьемур молчал. «Обожги его нить, если он спросит, что они забыли в здешнем морском холде. Сомнительно, чтобы они тащились туда только за тем, чтобы проверить, как он ездит верхом или умеет держать язык за зубами. А что она имела в виду, когда говорила, что легче вести второго скакуна под седлом? Эта новая Минолли, уверенная и немногословная, привычно выполняющая негласные поручения цеха, разительно отличалась от девчонки, позволявшей ему кормить файеров, и совсем уж ничего общего не имела с робкой, вечно извиняющейся новенькой, которую доставил в цех мастер-орфист 3 оборота назад. Когда они добрались до морского холда, Минолли бросила ему повод своего скакуна и велела отвезти обоих животных к местному смотрителю. Надо снять с них седла, напоить и задать корм. Уводя скакунов, Пимур заметил, что девушка направилась к причальной стенке и, затенив глаза рукой, стала всматриваться в морскую даль. Похоже, она ожидает прибытия корабля. Уж не связано ли это с барабанной вестью, полученной вчера поутру из Исты? Смотритель приветливо поздоровался и помог ему управиться со скакунами. «Вы, небось, отправитесь в обратный путь, как только прибудет корабль», — сказал он. «Так что я пока взнуздаю себе белого скакуна, чтобы потом мне пришлось ждать. Сейчас закончим и пойдем ко мне. Жена приготовит тебе перекусить. Я уверен, паренек твоего возраста никогда не откажется от еды. А у нас в морском холде угощение всегда найдется, даже во время падения». Когда подошла Минолли, радушный хозяин пригласил ее. К этому времени Пьемур уже заметил на горизонте темную точку. Теперь он был спокоен. Есть время передохнуть и пожевать. «Так значит, у Сибела здесь есть скакун. Вот оно как! И Сибел приплывает на корабле откуда-то с запада. Следовательно, можно предположить, что отплывал он тоже отсюда». Пьемур попытался припомнить, как давно он не встречал Сибела в цехе, но не смог. Морской холд форта стоял на берегу естественной глубоководной бухты, так что подошедший корабль пришвартовался прямо у каменной стенки. Моряки ловко привязывали причальные канаты к швартовым тумбам. Сибела не было видно, но когда фаеры исполнили над мачтами корабля приветственный танец, в лучах склонящегося к западу солнца блеснули две золотые королевы – Сибелова Кими и красотка Минолли. Пока Пьемур старался отыскать Сибела в водовороте снующих вокруг людей, подмастерье внезапно вырос прямо перед ним. В руках он держал увесистые мешки. Еще два были перекинуты через плечо. Подошедший моряк осторожно опустил два мешка к его ногам. «Поклажа как раз для трех скакунов. Как съездил Сибел?» — спросила Минолли и, подняв один мешок, ловко взвалила его на спину. «Да отдай же Пьемуру хоть один!» — добавила она. И Пьемур с готовностью подскочил к Сибелу, спеша избавить его от части ноши. Одновременно он успел ощупать мешок, стараясь определить, что внутри. «Да не мни, Пьемур, а то трава превратится в труху!» «Трава? Какая трава?» «Пьемур, а ты что тут делаешь? Ведь сейчас время репетиции!» — начал Сибел. Он приветливо улыбался, белоснежные зубы ярко сверкали на дочерна загорелом лице. Трава и загар! Пьемур мог поставить все свои сбережения на то, что Сибел вернулся с южного материка. У него голос ломается. «Уже?» — в тоне Сибела Пьемур безошибочно различил удовлетворение. И как отнесся к этому мастер Робинтон? «Со свойственной ему мудростью и прозорливостью», — усмехнулась Минолли. «Вот как!» Сибел взглянул на Пьемура. Потом снова на Минолли, явно ожидая дальнейших пояснений. Он теперь числится учеником мастера Алаткея. Сибел тихонько рассмеялся. «Хитро придумано, ничего не скажешь. Верно, Пьемур?» «Пожалуй, что так». Услышав этот кислый ответ, Сибел откинул голову и от души расхохотался, вспугнув свою королеву, которая как раз собиралась опуститься ему на плечо. Кими сметнулась ввысь и сердито заверещала. Ее поддержали красотка и оба бронзовых. Одной рукой Сибел обнял Пьемура, уговаривая мальчугана не расстраиваться, а другую положил на плечо Минолли. Так втроем они и зашагали к конюшням холда. Что-то во взгляде Сибела навело Пьемура на мысль, что дружеское объятие, которым удостоил его подмастерье, лишь предлог, чтобы обнять Минолли. От этого наблюдения настроение у паренька сразу подскочило. Теперь он знал нечто такое, о чем не догадывался никто из школяров, а может быть, даже сам мастер Робинтон. Или мастер все же в курсе? Размышления на эту интересную тему скрашивали Пьемуру всю первую половину обратного пути. Но последние 3 часа оказались сущей пыткой. Спереди и сзади к седлу были приторочены 2 мешка. Еще один болтался у него за плечами. К тому же он здорово отбил себе зад. Просто живого места не осталось. Порядочное свинство со стороны Минолли, мрачно думал Пьемур, заставить его трястись в седле 8 часов, когда он столько оборотов не садился на скакуна. Счастье еще, что не пришлось никого расседлывать. Банак сразу принял у них животных и увел в стойло. Но лучше было бы спешиться прямо во дворе цеха орфистов. Ноги у Пьемура онемели и не сгибались, так что он с превеликим трудом одолел необходимое расстояние от конюшни до цеха. Медленно плетясь за Минолис с Сибелом, он слушал их веселую болтовню, а они все время перескакивали с предмета на предмет, так что бедняга даже не мог сосредоточиться на чем-то конкретном и таким образом отвлечься от своих страданий. «Ну что ж, Пьемур», — заметила Минолли, поднимаясь по ступеням главного здания, — «ты и правда не разучился ездить верхом? Да что это с тобой?» «Ничего особенного. Просто я уже 5 проклятущих оборотов не сидел в седле», — выдавил мальчуган, пытаясь разогнуть скрученную спину. «О чем ты думала, Минолли?» — вскричал Сибел изо всех сил, сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. «А ты, малыш, дуй скорее в горячие бани, а то на всю жизнь останешься таким крючком». С Минолли разом слетели вся важность и неприступность, и она принялась во весь голос сокрушаться и причитать. Сибел повел мальчугана в бане, а Минолли принесла поднос с едой для всех троих. И пока Пьемур отмокал в теплой ласковой воде, заботливо предлагала ему то одно, то другое. К окончательному смущению Пьемура явилась Сильвина, как раз в тот момент, когда он осторожно промокал натертые места. Она намазала мальчишку бальзамом, а потом заставила лечь и принялась разминать ему спину и ноги. Когда он уже решил, что не сможет пошевелить даже пальцем, Сильвина велела ему встать. И, вопреки его ожиданиям, двигаться стало гораздо легче. По крайней мере, холодилка притупила боль в мышцах, и паренек смог, не теряя достоинства, без посторонней помощи пересечь двор и одолеть 3 пролета крутой лестницы, ведущей на барабанную вышку.